В этом году КНР запустит 7-летнюю программу сохранения биоразнообразия. Она включает 7 основных задач и 28 проектов. Один из главных – расширение сети национальных парков. В Китае уже выделили 49 территорий площадью более 1 миллиона квадратных километров для новых заповедников. В 2021 году Китайская Народная Республика создала первую группу национальных парков на площади 230 тысяч квадратных километров. Заповедники стали домом для почти 30% видов животных и растений, нуждающихся в защите. Так, Китаю за последние годы удалось добиться заметного роста популяции редких хайнаньских гиббонов. А число тибетских антилоп, обитающих в национальном парке Сунцзянь, превысило 70 тысяч. Хотя в 90-х годах прошлого века их насчитывалось менее 20 тысяч. По данным ученых, на территориях, где в скором времени появятся новые заповедники, обитает более 5 тысяч видов позвоночных животных, распространено около 29 тысяч видов высших растений. Это около 80% фауны и флоры, подлежащих защите в Китае.